Глава 19. С моего прошлого визита на кухне у Лебедевой почти ничего не изменилось. Там все так же рычал холодильник с блестящей ручкой. Пахло чаем. Почувствовал я едва уловимый аромат валерьяны. Вот только теперь на столе появилась хрустальная ваза. Сейчас в ней лежали карамельки, раковые шейки и шоколадные конфеты «Мишка на севере». Я невольно улыбнулся, потому что сообразил, именно эти два вида конфет я обожал в детстве. Еще мне тогда нравились конфеты «Белочка». Вот только сейчас я уже не помнил их вкус. Я взял из вазы карамельку, посмотрел на рисунок, на красного рака с длинными усами. На кухню вошла Алена. Она все еще была в платье, только уже без шляпы и без очков. Лебедева положила на стол две картонные папки, явно не пустые. Посмотрела на меня. «Вот», — произнесла она, указала на одну из папок и сообщила. «Это то, что у меня нашли наши московские врачи». Положила ладонь на другую папку, что была явно тоньше московской. «А вот это результаты моего обследования в Ленинграде», — сказала Алена. Я кивнул, развернул на карамельке фантик и сунул конфету себе в рот. Дробил карамельку зубами и слушал, о чем говорила Лебедева. Я смотрел на раскрасневшиеся Аленины щеки, представлял все то, о чем Лебедева рассказывала. Любовался Алениными глазами, наслаждался звучанием ее голоса. Бросал взгляды на декольте платья. Смотрел я и на бумаги с печатями, которые Алена внимала то из одной, то из другой папки. Послушно просматривал сделанные от руки нечитаемым почерком и отпечатанные на пишущей машинке записи. Хмурил брови. Думал о том, что вкус у раковой шейки действительно неплохой. В общих чертах Аленин рассказ свелся к тому, что ленинградские медики обозвали своих московских коллег идиотами и обвинили их в халатности. Алена рассказала, что папин знакомый академик едва ли не топал ногами от негодования при виде результатов Алениного обследования. Сказала, что он хватался за голову и закатывал глаза, когда сравнивал эти результаты с теми, которые Лебедева привезла из Москвы. Алена сменила тон и манеру речи, когда мне дословно повторила некоторые фразы ленинградского академика. Я даже посочувствовал московским врачам, которых в тот день почти наверняка измучила икота. Алена улыбнулась и сообщила. «Сережа, нет ничего. Понимаешь, у меня нет никакой опухоли. Совсем. Ее больше нет». Она прижала руки к груди. Посмотрела на меня сквозь толстые линзы из слез, улыбнулась. Слезы смывали с Алениных ресниц тушь, катились вниз и оставляли серые разводы на все еще пылавших румянцем щеках. «Сережа, все было именно так, как ты говорил», — заявила Лебедева. «Я не пошла на работу, потому что проспала. Ко мне приходили несколько раз, стучали в дверь квартиры, но не разбудили. Я проспала больше суток, без снов. А потом...» Алена приподняла подол платья, чуть приспустила бежевые трусы. Я посмотрел на гладкую кожу у нее на животе. «Сережа, он исчез», — сказала Лебедева. «Шрама после операции больше нет. Видишь? Ничего. Ведь ты такое предсказывал, а я тебе тогда не поверила. Нет больше шрамов и на колени? Как такое может быть? Как?» Алена вскинула руки. Платье снова прикрыло ее украшенный родинками и аккуратным пупком живот. Лебедева посмотрела мне в лицо. Слезы одна за другой капали с ее подбородка, оставляли на платье сероватые пятна. «Как такое случилось?» — спросила Алена. «Как ты это сделал, Сережа? Я бы поверила папиному знакомому в то, что московские врачи ошиблись, если бы не помнила те жуткие боли и если бы не исчезли шрамы. Но эти шрамы...» — Лебедева покачала головой. «Ведь это и было то самое чудо, о котором ты говорил. Ведь так? Ведь ты для этого и брал у меня кровь. Я тогда у тебя ничего толком не расспросила. Но теперь опухоль просто исчезла. Как? Как такое вообще возможно, Сережа?» Я пожал плечами и ответил. Чудеса случаются. Теперь и ты это точно знаешь. Это все, что тебе обо всем вот об этом нужно знать». Я указал на бумаги, которые Алена разложила на столе. «Все остальное тебе уже растолковали в Ленинграде. Была обычная ошибка. Такое бывает. Так всем и говори. Даже своим родителям. Московские доктора подсунули тебе результаты чужих анализов. Вот и все объяснение». Я развел руками. Алена шмыгнула носом. «Мне все еще не верится», — сказала она. «Боюсь, что вот-вот проснусь. Пойму, что поездка в Ленинград мне приснилась, что все остальное тоже было только сном, что шрамы все еще на мне, и эта опухоль там». Лебедева прижала руку к голове. Я улыбнулся и показал на ленинградскую папку. «Если не верится, тогда взгляни на эти бумажки снова. Там черным по белому написали: ты здорова. Прогуляйся снова к столичным врачам. Уверен, они подтвердят заключение ленинградских коллег. Тут без вариантов, я в этом не сомневаюсь». Алена обошла стол, остановилась в полушаге от меня. Я запрокинул голову, взглянул на ее блестевшие от влаги щеки. «Сережа, как ты это сделал?» — спросила Лебедева. «Как такое вообще возможно? Кто ты такой, Сережа? Я вдруг поняла, что почти ничего о тебе не знаю. Ты почти ничего не говорил о себе. Знаю только, что ты приехал из Владивостока». Алена чуть приподняла брови. Я взял ее за руку, улыбнулся и сообщил: «По паспорту я Сергей Юрьевич Красавчик, 1940 года рождения, рабочий, прописан в городе Владивосток на улице товарища Ленина. Я хороший парень и действительно красавчик. Вот и все, что ты должна обо мне знать». Уснули мы на рассвете, в то самое время, когда я обычно выходил на утреннюю пробежку. Уставшие, но довольные. Еще вчера Алена заявила, что в воскресенье она совершенно свободна, не задействована ни в одном из воскресных спектаклей. Поэтому мы прекрасно выспались, проснулись от голода. Вчера мы поужинали только бутербродами и чаем. Внушительного размера холодильник в Алёниной квартире утром оказался внушительно пуст. Найденный в нем плавленный сырок «Дружба» и посыпанный крупной солью кусок свиного сала мне не приглянулись. К тому же хлеб закончился ночью, как и колбаса. Алена сказала, что сбегает в продуктовый магазин. Но я отверг ее предложение. Велел Лебедевой принарядиться, заявил, что поведу ее в ресторан. Времени на поиск точки общепита я не потратил. Вспомнил, что Алена жила неподалеку от Киевского вокзала и Кутузовского проспекта, а значит, от ее дома было рукой подать до гостиницы «Украина». В советские времена я в этой гостинице не бывал, и в постсоветские тоже. Но еще в детстве слышал восторженные отзывы своих родителей о ресторане, который находился в гостинице «Украина» на первом этаже. Мама и папа побывали там лишь однажды, но вспоминали о том случае часто. Нарогдовтян еще в пансионате посвятил меня в особенности работы советского общепита. От него я узнал, что в лучшие рестораны Москвы проблемно было попасть вечером, но днем вход туда был свободным, да и цены там до наступления вечера не кусались. Укусы цен меня сейчас не страшили. Вчера я благоразумно прихватил с собой в театр в общей сложности 200 рублей. А до вечера сейчас было далеко. По моим ощущениям, только-только пришло время завтрака. Поэтому я смело повел свою даму к гостинице. Лебедева вновь спрятала лицо за солнцезащитными очками и украсила голову модной шляпкой. Прогулка усилила аппетит, около гостиницы мы, не сговариваясь, ускорили шаг. В здание вошли без проблем, как и в ресторан. Пухлощекий метрдотель при виде снявшей очки Лебедевой расплылся в улыбке, рассыпался в приветствиях и комплиментах, направленных исключительно на несравненную Елену. Зал ресторана меня приятно впечатлил хрустальными люстрами, дубовыми столами, накрахмаленными скатертями и салфетками. А вот здешние официанты с треском бы вылетели из того ночного клуба, где я раньше трудился охранником, потому что не улыбнулись даже при виде Елены Лебедевой. Я бросил взгляд в меню, убедился, что цены там не столь впечатляющие, как интерьер зала. Сделал заказ, велел, чтобы кофе принесли сразу. Чашка кофе была едва ли не главной целью для моего похода в ресторан. Окинул взглядом полупустой зал. Отметил, что сидевшие сейчас в ресторане мужчины и женщины выглядели нарядно по нынешним реалиям. Но они совершенно не походили на фарцовщиков, валютных проституток или комсомольских вожаков, которые, по словам Нарека, были главными завсегдатаями популярных московских гостиничных ресторанов. Гости ресторана тоже на нас посматривали. Они явно узнали мою спутницу. Особенно пристально на нас смотрели сидевшие около окна мужчины и женщина. На вид им было чуть за 30. Фарцовщиком и проституткой они точно не выглядели. Мужчина походил на начальника среднего звена, его спутница на дочь обеспеченных родителей. Лишь только нам на стол поставили кофе, как эта следившая за нами парочка расплатилась с официантом. Но сразу мужчина и женщина к выходу не пошли. Они заговорщицки переглянулись и нерешительно подошли к нашему столу. Мужчина вынул из кармана блокнот в кожаном переплете. Его спутница чуть растерянно улыбнулась. Мужчина взглянул на Алену, кашлянул и сбивчиво произнес. «Прошу прощения, Елена, вы не дадите нам автограф? Мы с женой поклонники вашего таланта. Мы уже 7 раз смотрели ваш новый фильм «Три дня до лета». Каждый раз восхищались вашей актерской игрой. Простите, что побеспокоили вас». Мужчина виновато пожал плечами. Алена улыбнулась, приняла из рук поклонника блокнот и ручку. Открыла блокнот на чистой странице и написала «От чистого сердца Елена Лебедева». Поставила под выведенными почти каллиграфическим почерком словами красивую подпись с похожими на вензель завитушками. Я заметил, как радостно блеснули глаза у женщины, заглянувшей в блокнот через плечо своего мужа. Мужчина многословно поблагодарил Алену, повернулся ко мне и протянул блокнот теперь уже в мою сторону. Попросил, чтобы я тоже расписался. Я поднял руки и сообщил, что пока не стал кинозвездой. «Обязательно станете», — сказала Аленина поклонница. «Вы такой красивый. Наверняка вы тоже очень талантливый. Вы обязательно будете знаменитым. Елена будет вами гордиться». Мужчина кивнул, словно подтвердил слова своей жены. Алена улыбнулась, прикоснулась к моей руке и попросила. «Сережа, распишись, пожалуйста». «Ладно», — произнес я, — «мне нетрудно». Пожал плечами, положил перед собой блокнот и оставил на его странице размашистый росчерк. Кофе в ресторане гостиницы «Украина» меня не впечатлил. А вот борщ с пампушками мне понравился. Будто бы получивший нагоняй от начальства официант все же несколько раз нам улыбнулся, чем заслужил чаевые. Пухлощекий метрдотель проводил Лебедеву слащавой улыбкой. На меня он внимания так и не обратил, словно я и вовсе не входил в здание гостиницы «Украина». На улице Алена снова спрятала лицо в тени от шляпки, глаза прикрыла большими темными стеклами солнцезащитных очков. Я предложил ей прогуляться до парка культуры и отдыха имени Дзержинского. Иного места, пригодного для прогулок в нынешнее время, я пока не разведал. Алена согласилась. Она держала меня за руку, точно боялась потеряться. То и дело заглядывала мне в лицо. До парка мы доехали на такси. Выбрались из машины рядом с главным входом. Там же около входа я прикупил 2 порции мороженого. Мы спрятались от солнечных лучей в тени от древесных крон, неспешно побрели по аллее. Рассматривали шагавших нам навстречу людей, ели мороженое. Алена сообщила мне, что ее роль в фильме «Офицеры» досталась Наталье Рычаговой, которая недавно сыграла Зою в кинокартине «Возвращение святого Луки». Призналась, что нисколько из-за этого не расстроилась, потому что сейчас все еще пребывала в эйфории после известия о внезапном выздоровлении. Лебедева сказала, что прочие роли в кино тоже себе не вернула. Раз отказалась от них, значит, так тому и быть. Алена усмехнулась и заявила, что ей буквально в пятницу сообщили, Юрий Любимов хочет видеть ее в своей новой театральной постановке. Пояснила мне, что Любимов — главный режиссер театра на Таганке. С усмешкой рассказала, что эта новость дошла до руководства Московского театра «Сатиры» едва ли не раньше, чем до нее. Руководство родного театра тут же вызвало Алену к себе на ковер и клятвенно пообещало много интересных ролей уже в самом ближайшем будущем. В парке Дзержинского мне показалось, что мы с Аленой снова вернулись в пансионат «Аврора». Беззаботно гуляли по аллеям. Вот только теперь Лебедева утратила ту грустинку, которая проглядывалась в пансионате за ее улыбками и ироничными репликами. А вот во мне прибавилось задумчивости. Я смотрел на Аленино лицо, слушал Аленин голос, будто бы преспокойно вел беседу и даже удачно шутил. Но часть моего сознания сейчас, будто бы все это время, решала неразрешимую задачу. По парку мы гуляли до вечера, который наступил будто бы неожиданно для нас. По пути к метро мы заглянули в кафе. Там Алена снова сняла очки и тут же собрала вокруг нашего стола толпу из восторженных поклонников ее творчества. Минут 20 она отвечала на вопросы, потом нас все же оставили в относительном покое. Поклонники с нескрываемым обожанием смотрели на Лебедеву со стороны. На меня они посматривали с любопытством и с негодованием. Мы с Аленой съели в кафе по порции блинов, по пирожному и выпили по молочному коктейлю. Но спокойной застольной беседы у нас тут не случилось. До Киевского вокзала мы добирались в метро. Лебедеву советские граждане рассматривали на эскалаторе. В вагоне метро на нее смотрели даже девицы, которые при иных обстоятельствах разглядывали бы меня. Алена то и дело поправляла шляпку, опускала взгляд, пряталась от назойливых взглядов за моей спиной. На выходе из метро она снова надела очки и будто бы с облегчением вздохнула. В темных стеклах ее очков отразились огни фонарей и яркие пятна фар, проезжавших мимо нас по дороге автомобилей. По дороге к Алениному дому мы все же заглянули в магазин. Я набил там продуктами, найденную у Алены в сумочке, сетку-авоську. Вечером Алена принесла из комнаты своей бабушки 3 толстых альбома, разлила по чашкам чай с мятой и устроила мне экскурсию в свое прошлое. Показывала мне оклеенные черно-белыми фотографиями страницы альбомов, рассказывала о прошлом своих родителей, о том, как ее родные пережили войну, продемонстрировала изображение своего погибшего на войне деда. Похвасталась фотографией отца, с которой на меня посмотрел не седовласый профессор, а лихой командир-танкист с подкрученными на концах тонкими щегольскими усами. Показала мне свою молодую маму, стоявшую с медицинской сумкой в руках. Посмотрел я на детские Аленины фотографии. Узнал, что родилась Лебедева уже здесь, в Москве. Увидел сделанный в фотоателье портрет серьезной круглолицей девочки. На нынешнюю Алену она походила лишь взглядом и родинкой над губами. Выслушал пересказ Алениных детских воспоминаний. Сравнил их со своими воспоминаниями и пришел к выводу, что родился в хорошее время, не во времена послевоенной разрухи, в которые прошли детские годы Лебедевой. Полюбовался на фотографию, сделанную во время первого в Алениной жизни выступления на сцене. На снимке 5-летняя Алена с серьезным выражением на лице рассказывала стихотворение. Посмотрел ей на фотографии из театральной Алениной жизни, увидел Лебедеву в компании других актеров, часто мне совершенно незнакомых. Алена комментировала каждое показанное мне фото. Рассказала мне и о своих коллегах. На одной из фотографий я увидел Лебедеву рядом с Владимиром Высоцким. Владимир Семенович на этом снимке выглядел молодым, невысоким и самоуверенным. А вот Алена на фотографии походила на старшеклассницу. О Высоцком Лебедева упомянула вскользь. Зато долго мне говорила о своих нынешних сослуживцах, об Андрее Миронове, о Татьяне Пельцер, о Михаиле Державине. Вспомнила она и о моем недолгом общении с ее коллегами. Заметила, что я при виде знаменитых артистов совершенно не стушевался, как это случалось со многими нетеатральными людьми. Я лишь пожал плечами, умолчал о том, что на прошлой работе регулярно встречался и общался с российскими звездами и звездочками. На расспросы о своем прошлом я отвечал уклончиво. даже ничего не сочинил, потому что так ничего толком и не узнал о Владивостоке. Отметил, что я почти все Алене уже о себе рассказал там, в пансионате. Сказал, что о нынешней своей жизни в Москве пока не расскажу, в силу независящих от меня обстоятельств. Уснули мы раньше, чем вчера. Понедельник для Алены был рабочим днем. Проснулись снова на рассвете, от звонка в дверь. Поначалу Лебедева мне шепнула, что кто-то ошибся, сейчас уйдет. Звонок задребезжал снова, требовательно, настойчиво. Алена посмотрела на часы. «Кто это так рано?» — удивилась она. Мне послышались в Аленином голосе нотки удивления и тревоги. Я свесил с кровати ноги и пробормотал. «Надеюсь, что не сантехник». Звонок задребезжал снова. Ночной или все же утренний гость не сдавался. Я натянул еще влажные после стирки китайские трусы и пошел в прихожую. Услышал позади себя скрип паркета. Эта Лебедева закуталась в халат и последовала за мной. Я нажал на кнопку выключателя, зажмурился от яркого света. Выглянул в дверной глазок и тут же дважды щелкнул замком. Распахнул дверь, увидел стоявшего за порогом Сан Саныча. Александров выглядел чуть взъерошенным и будто бы слегка смущенным, но точно не сонным. Сан Саныч вежливо поздоровался с выглянувшей у меня из-за спины Аленой, посмотрел мне в лицо, сощурил глаза и сказал: «Собирайся, красавчик, дело есть. Жду тебя внизу, в машине».